Глава 21. Последнее пристанище Дмитрия Степановича. «Ой!» – вскрикнул Сергей. В траве лежала деревянная палка, и он наткнулся на нее ногой. Сергей нагнулся и поднял палку. На конце ее была деревянная табличка, завернутая в прозрачный полиэтиленовый пакет. На табличке был наклеен белый листок с надписью. Сергей хотел уже отбросить ее подальше, когда Миша протянул руку. «Подожди, дай я посмотрю». Сергей передал табличку Мише. Пакет запотел изнутри, и надпись едва просвечивалась через него. Миша натянул пакет на углу таблички, и пакет надорвался. Миша просунул палец в дырку, разодрал его до другого края и снял с таблички. Показались черные расплывшиеся от влаги буквы. Сергей и Андрей взглянули у него из-за спины, чтобы тоже прочесть, что там было написано. Надпись гласила «Башкатов Д.С.» «Это могила Башкатова», — констатировал Андрей. Они посмотрели на земляную насыпь, под которой, по-видимому, лежало тело друга Олега Ивановича. «Нужно взять эту табличку и отнести папе», — сказал Миша. «Давай, бери уже и пойдем», — сказал Сергей. Он заметно нервничал. Над головой раздались раскаты грома, и показалось, что земля покачнулась. «Ох!» — охнули хором ребята. «Пойдемте!» — крикнул Миша и быстрым шагом пошел от могилы. Сергей поспешил за ним. «Ай!» — взвизгнул Андрей у них за спиной. Миша и Сергей разом обернулись. Из травы за могилой медленно появлялось черное чудовище. Сначала ребята увидели темно-коричневый капюшон, измазанный землей и застрявшими на макушке корнями. Потом появилась голова. На ней было два больших черных, совершенно пустых глаза, нос с огромными обезьяньими ноздрями и не менее огромный рот с торчащими из него парой клыков. Лицо чудовища было покрыто короткими жесткими волосками черного цвета. Когда чудовище перестало расти, то оказалось, что оно не выше мальчиков, но от этого не выглядело менее ужасным. «Беги!» – заорал Миша Андрею, стоявшему ближе всех к непонятному существу и загипнотизированно наблюдавшему за его появлением из травы. Андрей обернулся на голос товарища, и тут же чудовище сделало шаг в его направлении. Андрей в последний раз взглянул на жуткие клыки и с воплями рванул мимо Миши. За ним устремился и Сергей. Миша увидел, как чудовище вышло из травы и запрыгнуло на могильный холм. Земля примялась под ним, как будто чудище весило значительно больше, чем можно было предположить из его небольшого роста. Миша разглядел, что оно было одето в темный балахон, из-под которого торчали лохматые ноги с толстыми волосатыми пальцами. Чудовище напоминало карлика, наряженного в шкуру животного. Но было видно, что это не маска и не грим, а самое настоящее неизвестное науке чудище. Миша побежал вслед за друзьями и влился в их хор вопящих голосов, который услышал Олег Иванович.